Важные для всех. Интересные для каждого. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На часах в студии Радио России Иваново 18 часов 17 минут. А мы приглашаем вас на свою вечернюю программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий вечерней программы Александр Павлов. И Константин Колоколов. Сегодня, 10 марта, в России отмечается День архивов. Если все полки архивов страны соединить в одну, то ее длина по архивному фонду Российской Федерации составит 8,5 тысяч километров. Самые ранние документы, которые находятся на хранении в архивах страны, относятся к XI веку. Вот как обстоят дела в главном архиве нашей области, нам расскажет, ну, мы надеемся на это, директор Государственного архива Ивановской области, доцент, кандидат исторических наук Александр Семененко. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Пользуюсь случаем с профессиональным вас праздником. Спасибо. Я его первый раз отмечаю вот на этом посту, поэтому мне очень приятно, ну и трогательно. Ну и, конечно, обязывает меня вот отвечать на ваши вопросы. Рассказывать иногда. Мы не будем слишком пристрастны, зная, что вы человек очень много знающий и свои знания структурирующий. Вот как архив, наш главный архив области, он встречает этот праздник? Вот насколько он готов к пополнению новыми данными и документами для хранения? И как много вообще, на ваш взгляд, в нем хранится интересной и полезной для всех нас информации? Ну, собственно говоря, архив уже встретил праздник. Сейчас уже все по домам разошлись. Вот мы, конечно, собрались, поздравили друг друга, но самое главное поздравление – это работа, потому что вот это ощущение того, что ты нужен людям, твоя работа необходима, востребована – это самое главное поздравление. Архив, он один, Государственный архив Ивановской области, и, конечно же, многое приковывает внимание к его деятельности, чем там люди занимаются в этом году. Год крысы, говорят, да, мышки, крыски, а это такая вот животное, такое животное, такая возможность. Архивный персонаж. Да, такой вот. Ну, есть крыски, мышки с минусом, с минусовой, с пониженной социальной ответственностью, у нас с повышенной. Это такие определенные черты, да, въедливость, четкость, структурированность и, конечно же, дотошность и тщательность. Дотошность и тщательность. Вот именно, наверное, с этим ассоциируется наша работа и работа историков, архивистов, потому что люди обращаются с разными просьбами, с разными требованиями даже. Кто-то там стаж подтвердить, кто-то заработную плату и так далее, и так далее. Вот я... С этим тоже к вам в архив обращаются? Да, да, вот смотрите, я специально пришел, чтобы память все-таки, она у меня ничего, но лучше проверить. Вот в 2019 году 5558 социально-правовых запросов было. Самое главное, смотрите, половина из них, 2421 о заработной плате, о стаже, о льготном стаже, в том числе 2119, вот. Ну и, конечно, очень много запросов из пенсионного фонда, в том числе вот и по электронной почте 2329. То есть это большой объем запросов, в том числе, кстати, от граждан СНГ, это и Казахстан, Белоруссия, Украина обращаются люди. Те, которые переехали. Да, возможно, переехали, да. Судьба, где-то кто-то как-то работал. Но я-то хотел начать с другого конца, что называется, чуть-чуть. Вот мы перебежали дорогу, а люди вправе задаться вопросом, а откуда есть пошло вообще, откуда эта архивная служба. И здесь, конечно, мы натыкаемся... Во всей стране, да, во всей стране. А почему именно 10 марта, не 11-го? Дело в том, что 10 марта уже по новому стилю, а по-старому это было 28 февраля, император Петр I подписал первый в России государственный акт, генеральный регламент или устав. И там вот есть такая глава, 44-я, об архивах. И вот что велел император, я позволю процитировать. Дословно. Да, дословно. Письма прилежно собирать, он им реестры чинить, листы перемечивать. Вот, в общем-то, и пошла Российская архивная служба. Ну, и это был, значит, 1720 год. Вот, пожалуйста, 300 лет, юбилей даже получается. Ну, ведь царь Петр I считается у нас царем-реформатором. Да, и в том числе, но он все его... реформировал. Да. Все, что не реформировал, он заставлял реформировать, а потом переформировал. Ну, а что касается архивов, то, конечно, это очень важное. Архивы были до этого, но никто ими толком не занимался, никто, в общем-то, не поставил этот вопрос на государственный уровень и не ввел ответственность и определенные требования к тому, как это все должно выглядеть. Вот, допустим, в 44-й главе вот этого регламента он разделил архивы на три категории, в том числе государственные, ведомственные, текущие. И вот многое из того, что сейчас мы делаем, это было заложено Петром. Вот, допустим, спустя 3 года дела сдавались в архив. Актуариусу, так называлась должность, сейчас архивариус. И сейчас вот действительно я обращаюсь ко всем и коллективу, и в телерадио. Вот, надо сдавать документы вовремя по номенклатуре. Наши сотрудники принимают, есть федеральный закон об архивном деле, для того, чтобы потом вот это все стало частью фонда Российской Федерации. Частью истории. И частью истории. Вот сейчас 75 лет Победы. Я уже, наверное, упреждаю вас, ваш вопрос. Очень-очень много обращений по этому поводу. Из муниципалитетов, из прокуратуры, Следственного комитета. Что просят в основном? Просят найти данные или подтверждение ветерана, кто воевал, кто ушел в ополчение. То есть как, о каких-то персоналиях. И о персоналиях, и вообще о вкладе той или иной службы, той или иной структуры, того или иного учреждения, школы, там, предприятия, в нашу победу. И самое главное, наверное, для нас большая радость. Мы принимали достаточно активное участие в работе по научному сопровождению, чтобы наш город Иваново, я имею в виду областной центр, в годы войны он... В состав Ивановской области входили еще и Костромская и Владимирская области до середины 44-го года о вкладе в нашу победу, чтобы можно было подтвердить. Ну, собственно говоря, президент на встрече с жителями, с общественными... По поводу, да, он достаточно, видимо, хорошо был подготовлен. Он назвал 80% тканей, все, что производилось. Да, танки, минометы, это очень важно. А бинты, марля... Амбундирование, пилотки, ну и прочее. Босым не побежишь, портянки, это все производилось у нас. Не говоря уже про парашюты и прочее. И это было тоже немаловажная часть. 100 грамм фронтовых. Ну, тут, видите, наливать могли и в другом месте, вот, и производили, кстати, в ШУИ, да? Вот, и у нас вот эти данные есть. Очень важно было именно подкрепить вот наше знание и наше желание грамотным научным сопровождением и ссылками именно на архивы. На документы, на факты. Документы, факты, которые имеют необратимое значение. То есть с ними спорить бесполезно. Это своего рода козыри. И вот передо мной, допустим, такой вот интересный, вот я вам просто специально принес показать, вот прямо из архива копия материала о вкладе ивановцев в дело победы над врагом годы Великой Отечественной войны. Статьи, справки, и здесь просто огромное количество материалов, вот смотрите, сколько нательного белья в парах выпущено, телогреек, пилоток, обмоток, мешков вещевых, гимнастерок, лыж, двухбортных курток, ну и так далее, так далее, так далее. И кто только не делал, заказы принимались и такими организациями: «Труд инвалида», «Артельная организация трикотаж», «Головных уборов», «Рембытшвей» и так далее. В общем, много чего. Я могу это до утра все это рассказывать. Главное, что это задокументировано, да. Хранится у вас. Ну и со временем у нас есть, конечно, мысли все это оформить в какую-то такую вот монографию, книжечку и сделать доступно для наших жителей, чтобы они видели и воочию могли поддержать и прочитать. И увидеть, что действительно... Та победа, которую вот мы празднуем на юбилей, она вот ковалась и в тыл. Ну вот будем надеяться, что в связи с приездом президента к нам в город и в связи с тем, что вот шла эта волна встречная о присвоении нашему городу почетного звания, они вот как бы соединятся в одну, и это случится. Вот, наверное, к этому времени и будет написан этот труд. Документы все отправлены туда, куда надо, как говорится. Вот. И они будут рассмотрены в Академии наук, что очень важно. Вот Академия наук даст свою резолюцию, вот именно, и после этого можно говорить, что работа сделана, проделана не зря. И вот. Ну, а это потом даст нам возможность эти документы опубликовать, прокомментировать. Может быть, 9 мая мы не успеем, и такой задачи не стоит. Нет, у нас целый год. Да, можно целый год, и потом, ведь впереди 76-я годовщина, 77-я, 80-я. Жизнь останавливается на этом. Что касается вот документов, дело в том, что у нас есть сайт Государственного архива Ивановской области, и мы там можем увидеть и контактную информацию, все, что вот у нас оцифровано, как обратиться с запросом, масса справочной информации, даты, документы, выставки, отчеты и так далее, и так далее. То есть все желающие и те люди, которым это необходимо, они вот спрашивают, как попасть в архив. Да очень просто, можно попасть ножками, можно, если есть возможность, если нет возможности ножками, можно, в общем-то, в электронной виде сделать запрос. Не, вот. Для вот, маломобильной группы у нас вот, на Пушкина предусмотрены пандусы и возможность заехать вот, на тех средствах, которые они передвигаются, и там возможность поработать. А сейчас, уважаемые радиослушатели, у вас есть возможность, потому что мы находимся в прямом эфире, задать вопрос Александру Михайловичу Семененко, директору Государственного архива Ивановской области, потому что он находится у нас в студии. Да, если кто-то интересуется этим вопросом, звоните нам 93-69-20, задавайте вопросы, пока есть такая уникальная возможности и ситуации. Да, я вот сижу завороженно, слушаю в архивах. Самое позднее, или точнее, самое раннее издание в архиве. Или документ. Самый ранний документ у нас 1485 год. Он хранится в специальном таком, значит, приспособлении, вот, с печатями. Вот, это грамота Ивана Ивановича Молодого, сына Ивана Третьего. Вот такой небольшой отрывочек, и описание этой грамоты сделал член-корреспондент Академии наук Каштанов. Он специально приезжал, и наши уважаемые слушатели могут набрать грамоту Ивана Ивановича Молодого, Каштанов. И у нас на сайте вы увидите, или вот даже Константин сейчас попробует набрать, да, Каштанов, да, и увидите, вот это самый древний документ у нас. Что касается, что у нас хранится, ревизские сказки, метрические книги хранятся, если брать вот бывший партийный архив на улице Пушкина, это документы, связанные с пребыванием людей в КПСС, в Комсомоле, в профсоюзных организациях. У нас есть звонок в студию, давайте послушаем. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут. У меня два вопроса. Первый вопрос касается Сокольского района. Вот скажите, пожалуйста, все документы из Ивановского архива переданы куда-то там, в Нижний Новгород? Нет, что они не переданы. То есть нам все документы, которые находятся на момент вхождения Сокольского района в составе Ивановской области, находятся в Государственном архиве Ивановской области. Никто не требовал что-либо передавать. Ясно. Еще один вопрос. Планирует, то есть можно сделать запрос. Да, конечно, сделайте запрос. Дело в том, что если этот запрос, скажем, мы посмотрим вообще, о чем идет разговор, да, лишь бы документы были, да, на месте. Вот. Потому, хорошо, что, может быть, да, какие-то... Дело в том, что ведь Сокольский район не сразу оказался в Нижегородской области. Когда-то были эти места, Костромская губерния, еще что-то. Глубина временная интересует. Но я так понимаю, это, наверное, советское время. Я думаю, что там будет все нормально. Еще вопрос, пожалуйста. планируете ли вы оцифровывать ревизские сказки, метрические книги? Ой, не все документы, да, не все документы, к сожалению, можно оцифровать. Вот в чем проблема. Самая разная степень сохранности. У нас есть возможность реставрировать еще что-то, но, к сожалению, не всегда. У нас... Для чего нужна оцифровка, чтобы вы понимали? Для того, чтобы документы каждый раз не трогать руками. Там вот даже наши сотрудники берут в специальных перчатках и так далее, и так далее. И документу наносится определенный ущерб, вред, что ли, от частого, так сказать, перелистывания. Поэтому оцифровка – это вот не только для удобства, но еще для того, чтобы эти документы лежали в одном температурном режиме, один раз оцифровали, и все. Но вот вам скажу честно, все оцифровать невозможно. Вот для понимания, в Государственном архиве хранится 6024 архивных фондов и коллекций, насчитывающих 1 935 000 единиц. Это почти 2 миллиона. Но я молчу про фотодокументы и так далее, и так далее. Вот все, конечно, оцифровать. Сложно пока. Очень сложно. Да? Ну, в принципе... Вы как-нибудь выберите время. У нас вот по пятницам, когда читальный зал не работает, мы проводим экскурсии. Приходят и курсанты, и школьники, студенты, и ребята, которые бывают плохо слышат, вот такие вот. И придете, вам покажем, увидите. И потом, может быть, часть вопросов у вас просто отпадет, когда вы увидите. Вот. Ну, сошлетесь на разговор с радио. У нас все-таки режимное заведение, есть фонды, куда просто так не попадешь. Но в целом человеку, который вот жителю заинтересован, мы можем показать ту часть информации, которая не является засекреченной. Вот. И вы посмотрите. Спасибо. И вы увидите, и потом зададите вопросы уже другого порядка. Спасибо вам за звонок, спасибо огромное. Спасибо большое. Вот видите, есть люди заинтересованные, которые нас и в данный момент слушают, и я думаю, что... О, читальный зал у нас, вот вы знаете, извините, я не то, что похвастаться, как вот эти, каждый кулик свое болото хвалит, но битком. Даже иногда берут стулья, я говорю, садитесь хоть в кабинете у меня работаете, просто неудобнее немного будет все-таки на телефонные звонки отвечать еще. Вот, ради бога, я человек в этом плане не жадный. Вот, садитесь, и вот, приходят и доктора наук, и простые исследователи, и приезжают из-за рубежа, вот недавно был профессор Южной Кореи, еще до коронавируса, так сказать, успел, значит, побывать, надеюсь. Вот, ну, дай бог, он дальше... Что еще хотелось сказать? У нас постоянно пополняется коллекция и личными фондами, и у нас есть библиотека замечательная. Вот, кстати, насчет пополнения. Что интересует вас, какого рода документы? Что вообще ведь есть у многих людей, я не говорю, что у всех тех людей, которые приходят к вам, а есть у людей определенного рода и документы, и какие-то вот фактические вещи, которые вы бы с удовольствием взяли бы себе на хранение. Вот что это за вещи, которые вы берете себе, что это за документы? Ну вот, конечно, документы, которые имеют, во-первых, исследовательское значение. Может быть, сейчас оно не совсем сформулировано, но вот со временем, наверное, будущие историки будут писать конец 80-х, 90-х годов. Обязательно, как же придется. И, конечно, хотелось бы иметь распоряжение какие-то переписку каких-то отдельных государственных деятелей. Вот, допустим, фонд Владислава Николаевича Тихомирова, там и характеристики, вступление в партию, там, значит, протокол, где он выступал, это все вот... И потом приходит необходимость обосновать, а как вот улицу назвать там, или мемориальную доску повесить, обращаются к нам. И если у нас есть возможность вот по тому или иному известному деятелю дать избыточную информацию, то, конечно, бывает, может быть, люди, которые имеют, ну вот в обществе не сложилось какого-то консенсуса в отношении той или иной личности, особенно если брать там 80-е, опять же, 90-е, да и нулевые. Но вот всесторонний массив документов, там, опять же, характеристики, отзывы, публикации, вот, может быть, такие вот интересные данные, которые вот, ну, имеют уникальное значение. Это дипломат или герой соцтруда, почетный гражданин. Есть, ну, да. Да. Вот недавно скончался Василий Константинович Харужев, царство небесное, герой соцтруда. Ясно, что это человек уникальный, и, может быть, со временем будет готовиться некая монография или коллективная о герое соцтруда, или она будет, может быть, посвящена уже вот с добавлением новых каких-то данных. Естественно, вот люди смотрят, а что же там было, да? Когда человек живой, он может быть скромный, может быть, не хочет. Что еще вот я хотел бы, на что обратить внимание? Ну, я вот говорил о современности. Нас интересуют и документы 40-х годов, 30-х годов. Да, вообще все интересует. Потому что ведь никогда не знаешь, а что понадобится. Что пригодится. Что пригодится, mm-hmm. да. А вдруг это вот какая-то записка, какой-то вот документ, который ты там, может быть... Ну, вот я приведу пример. У нас был такой руководитель архива в начале 20-х годов, Иван Иванович Власов. Вот, уникальный человек. Я наткнулся, что, оказывается, у нас в архиве, когда еще был аспирантом, кусочек из его дневника. А он баллотировался кандидатом в учредительное собрание, оказывается, и так далее. Был дневник. И оказалось, что он не сохранился. Потомки отнеслись к этому с небрежением. А представьте, сколько там интересной информации. Он был знаком и с Бурлиным, с Горелиным. Он был депутатом, ну, тогда говорили, гласным Ивано-Вознесенской городской думы. Он принимал решение, в том числе участвовал в принятии решения о переносе Рижского политеха из Москвы Ивано-Вознесенский. Ну, это такие основополагающие да. решения для нашего города. Был бы дневник в распоряжении. Угу. К сожалению, как вот улетело, и вот и куда это все подевалось. Поэтому вот есть невосполнимые просто вот, потери. Поэтому нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы родственники и вот интересанты понимали, что жизнь конечна, к сожалению. Александр Николаевич, да. Вот как пополняется архив ваш? Каким образом сегодня? Вот... Есть, во-первых, еще раз говорю, федеральный закон об архиве. Регламент архив... некий. Да, угу. Который обязывает все организации поставлять в определенную номенклатуру дел. Областную думу, правительство, департаменты, учреждения. И наши сотрудники выходят и смотрят, что представляет интерес, что нет. Что-то должно храниться в самом ведомстве. Угу. В определенное время. Свои архивы внутри. Да, ведомственные. Что-то надо нам сдавать. Потом есть определенные требования к обработке. Ну, там, ошнуровка, перепись и так далее, и так далее. Вот. И вот, допустим, прямо в начале года большой объем сдал автокран. Вот буквально огромное количество. Что останавливает иногда для сдачи? Ну, это финансы. То есть не всегда, то есть нашим сотрудникам необходимо оплатить работу, плюс нам надо стеллажи приготовить, чтобы это все разместить. Вот, допустим, сдала некая организация. Она должна за это какие-то деньги небольшие да, платить. Да, какую-то сумму выплатить. Вот. Потом уже сотрудники начинают с этим работать. Обрабатывать, систематизировать год за годом и так далее, и так далее. Такая вот титаническая недаром промышка сказала с крысками, да? Вот, в хорошем смысле. Вот. И люди должны вот правильно это все организовать, чтобы потом будущий исследователь взял и нашел. Потому что архив – это все. Вот у нас в Костроме я работал, к сожалению, с таким вот случаем столкнулся, когда располагался архив, тоже как у нас в церкви. Вот у нас в Свято-Веденском храме располагался. В свое время. А в Костроме Богоявленском. И вот мальчишки в августе 82-го года, если не ошибаюсь, бросили вот эти вертолетики, поджигали, и вот архив сгорел. Я потом, когда работал в Костроме, у меня вот посидишь часа 4, запах гари, вот от этих документов, которые... То есть, да, спаслись еще. То, что спасли. Но вот, к сожалению, говорит, рукописи не говорят, Воланд говорил. Сейчас флешки тогда, видимо, да, там или еще что-то. И флешки горят. Поэтому надо сделать так, чтобы это все сохранилось, никуда не делось. Поэтому вот есть самые разные требования. Там, чтобы зарплата была, номинка, личное участие, листок кадров. Вот, допустим, приведу такой пример. Мне все время, ну, я еще когда не был директором, ходила такая легенда, что у нас вот здесь в Иваново-Вознесенске, ну, с подачи Аркадия Геннадия Васильева, писателя, отца вот этой Дарьи Донцовой, что вот Розенберг, один из идеологов нацизма, учился у нас в Иваново-Вознесенске. Не было. Вот посмотришь список всех студентов Рижского политеха, уже Иваново-Вознесенского, он не был в списках, не значился. Ну и нечего глупость эту тиражировать. Угу. Вот. Или, скажем, неточное знание. Посмотрел, нет, все. Да, и можно говорить уверенно, что да, вот не уверенно, было такого. Да, уверенно, да. Понятно, что 99% когда за, но 1% против, по законам логики, ну, сомнений в пользу отрицания. Поэтому это всего лишь гипотеза. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому архив... Но я хотел бы еще что сказать. У нас проходит и конкурс «Юный архивист». Можно участвовать в региональном этапе, потом на всероссийский. Вот, кстати, молодежь идет в архив для того, чтобы что-то найти, какие-то новые знания, научную. Она косяком, конечно, идет, обманывать не буду. Это все штучный такой вот подход. То есть у кого что-то интересует, у кого будущее связано будет с историческим факультетом или с историей, они идут. И я вижу, что добиваются результатов. Вот два мальчика в прошлом году, они были призерами и регионального, а потом всероссийского этапа «Юный архивист». Оба поступили на ИСФАК. Один в Санкт-Петербург, кстати, я ему начинал читать лекции, вот этот печально знаменитый Соколов, который потом свою аспирантку убил, вот мальчик Игнат Куликов. А другой мальчик, вот Андрей Бевс, поступил на наш факультет, исторический факультет, и сейчас одержим темой Ивана, изучения, как он сказал, Александр Михайлович, Думу Вознесенского посада, прям штудирует, прям как вот квадратно-гнездовым способом. Вот что вот его заставляет? Какая идея? Ну, вот. Может быть, идея какая-то, да, есть. Идея. Да, поэтому, когда таких вот людей видишь, то понимаешь, что да, тут прогресс неостановим. Все не зря. Все не зря, да, работа не зря. Я напомню, что в студии «Радио России» Иваново находится Александр Михайлович Семененко, директор Государственного архива Ивановской области, и мы говорим о том, что сегодня, 10 марта, в России отмечается День архивов. Говорим о их значимости, о их непреходящем значении в нашей жизни. Александр Михайлович, такой вопрос. Мы начали разговор о том, что архив можно, то есть пополняется благодаря номенклатуре и организациям, да, которые ведут свои учетные документы, а в частном порядке приносят ли жители или могут ли приносить жители какие-то документы, связанные со своими родными, близкими, родственниками? Ну, действительно, вот я начал уже говорить о том, что есть вот пользователи такие, вот у нас есть даже специальный сотрудник, который закреплен, работа с фондодержателями. Ну, это обычно известные люди, там, писатели, музыканты и так далее, и так далее. Это позволяет потом нам делать различные выставки, публиковать, там, вот был год театра, а у нас большой-большой массив, посвященный, там, Артюшкевичу, Берилла, ну, вот, Демировой, то есть, вот откуда вы нам, мы это все взяли, там, наградные листы и так далее, и так далее. Вот что касается простых людей, так, ну, граждан, ну, у нас есть экспертная комиссия, то есть вот так все подряд, ну, собственно говоря, наверное... И брать, и хранить, брать, да, нет смысла. Ну, смысла нет, и не надо, вот. Но вот приведу пример, если брать Великую Отечественную войну, мы берем все. Потому что раньше вот как-то смотрели, а вот простой боец, условно говоря, ну, вроде не герой, еще что-то. А теперь все интересно. Теперь все представляет большой интерес. Какие-то рисунки, переписка, вы понимаете. Поэтому в архив, ну, нормальный человек может, конечно, прийти и, собственно говоря, если он был свидетелем какого-то интересного явления или, вот, скажем, такой пример приведу. В 1941 году, 30 августа, так получилось, немцы бомбили Ярославль, и на обратном пути сбросили бомбы на Ильинское, Хованское. Mm-hmm. Естественно, если остались, там есть вот документы, свидетельства такого плана, ну, конечно, мы вроде простой, да, простой человек увидел, услышал и так далее. Но теперь этот факт зафиксирован, да. То есть, если это уже записано на бумаге, это факт. Mm-hmm. У нас есть телефонный звонок, будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Орлова Маргарита Александровна. Очень приятно. Очень приятно. Добрый вечер. Директор в книге. Маргарита Александровна, слушаем вас внимательно. Александр Михайлович. Внимательно. Вот у меня такой вопрос. Я проработала 60 лет в книжной торговле. С октября месяца я свой оставила как руководитель. Но у нас очень много материала. Это со дня основания образования книжной торговли Ивановской области всей. Свою деятельность мы сейчас уже заканчиваем, можно сказать. Предприятие наше закрывается. Но материал, куда? Вот к вам в архив можно сдать? Да, конечно. Давайте так. Значит, у вас телефон-то есть, я бы... Сейчас я записал бы. Нехорошо, наверное, говорить какой-то телефон. Да, лучше свой давайте, дайте да телефон. Да, мне сейчас дам мобильный. Я не работаю, сейчас Татьяна Викторовна... Давайте так, вот давайте мы тогда, может быть, или я к вам подъеду. Вот сейчас не будем телефона... Нет, тогда я номер вы запишите мой. Да, пишу. Вам дам. А когда вы приедете, чтобы я тоже приехала туда, на ага. место, чтобы мы, хорошо. Может быть, все посмотрели и обговорили все нюансы. Спасибо большое. Ага, все, до встречи тогда. Спасибо большое вам. Спасибо. Вот рабочий кабинет. Вам спасибо, Маргарита Александровна. Вот смотрите, уважаемые. Мы Александру мы знаем, это действительно очень интересное учреждение, структура, которая, в общем-то, обеспечивала ивановцев книгами. Знаниями. И знаниями, да. Вот, я хотел сказать, что на глазах и на внимание радиослушателей предоставилась такая возможность услышать, как происходит история, как вершится история. Я вот хотел бы еще один момент. У нас есть прием граждан. В архиве. Да, в архиве. Там, в общем-то, можно прийти и увидеться. И, то есть, самые разные здесь формы. То есть, можно электронным запросом оформить свои требования или вопросы. А можно вот прийти в сам архив. Вот. То есть, там на первом варианты. Этаже, да, там есть варианты. И даже 31 декабря у нас, хоть и предпраздничный день, все равно был прием граждан. Рабочий. Да, рабочий. Александр Михайлович, вот нынешние средства, интернет, какие-то компьютерные возможности большие по хранению информации, вот насколько ваше учреждение, оно шагает в ногу со временем? Мы поговорили о том, что невозможно оцифровать все материалы, которые у вас имеются на данный момент, но тем не менее, у вас есть сайт, на котором уже есть какая-то информация. Вот продолжится ли эта работа? Будут ли какие-то нововведения? Она продолжится, потому что мы не можем оставаться в 19 веке. Вот. Но вот как показывает практика жителям и приезжим, и исследователям, ну вот всем, кто приходит в архив, им нужен документ. Живой документ. В принципе, если он оцифрован, это даже удобно. Я сам работал в Ярославле с оцифрованными документами. Это очень быстро и по большому... доступ очень быстро к ним, да? Да, быстрый, вот. И работал с неоцифрованными документами. Да, вот. Ну, есть разница. Вот. Нет, тут нюансы восприятия. Потом тебе надо уметь, что такое настоящий историк или архивист. Вот с чистого стола взять, снять всю информацию, которая тебе интересна. Вот, и сделать ее, в общем-то, взять то, что ты хочешь. Поэтому эта работа продолжается, она не идет, сразу не хочу обольщаться, она не идет так быстро, как нам бы хотелось. Она упирается в человеческие ресурсы, в технические, но все равно она будет идти, так или иначе она идет. И документы оцифровываются, и мы будем делать так, чтобы потихонечку вот те нужды, которые в жизни или есть, кто обращается, их удовлетворять. Но я еще хотел спросить вот о чем. Архив – это документы, а сейчас, так сказать, прошлое – это уже видеоинформация, это уже... Мы пока под это не приспособлены. Да, у нас есть фотодокументы. Есть, потому что каждый тот или иной вид документа требует определенных параметров по сохранению. То есть, и вот если говорить, скажем, о Афоне и прочее, у нас вот, как он называется, есть на бывший ДК железнодорожников, там вот документы, связанные с видео и прочее, они там хранятся. И там, кстати, тоже та же самая проблема оцифровки. Я видел уникальные кадры, это Иваново 30-х годов, самолета, там люди как живые ходят, то есть это уникально, то есть это прям, но у нас вот архив, к сожалению, под это пока, ну, не наш функционал, но фотографии берем, ну, и стараемся по возможности, если это такой человек известный, какие-то вот материалы все-таки брать, то есть кассеты, еще что-нибудь, но это требует определенного поддержания, определенного режима сохранения. И сохранения. Да, и... И ведь на чем-то это нужно будет воспроизводить. Воспроизводить, да, совершенно правильно. Поэтому взял дискету, а дальше что с ней делать? Как вот с ней обращаться? Тут еще вопрос того, что надо перевести это в цифровое. Да, частого использования форму. Она стирается. Ну, дома вот... У кого сейчас дискеты сохранились? Да, или вот... Видеокассеты. Видеокассеты. Или кинопленка. Кинопленка. Ясно, что надо перегонять вот уже тот формат, который обеспечивает хотя бы какую-то длительность существования. Поэтому вопросов много. Но ведь жизнь продолжается. Надо надеяться на лучшее. И я надеюсь, что со временем архив это будет пристанищем самых разных документов. Ну и самое главное, чтобы люди чувствовали, что архив нужен, что они могут там почерпнуть информацию родных, близких, о своем прошлом и понять, что они, вот, собственно говоря, связаны с нашей землей, с русской историей, с той историей, которая позволяет им чувствовать сопричастность ко всем событиям, которые происходят в Ивановской области. Александр Михайлович, к сожалению, у нас эфир подходит к концу. Буквально два слова еще раз. Зачем нужно прийти в архив людям? Вот вообще понятно, что есть такой момент, что люди приходят по интересу в архив. Вот. Люди приходят по разным причинам. Да. Кто-то по интересу, кто-то по работе. Вот. У кого-то живет вот эта жилка исследователя, желание почувствовать эту сопричастность к истории страны, к истории своего города, своего поселения, ну и почувствовать, что вот он не просто вот случайно возник из ничего, а почувствовать еще и гордость. Но самое главное, своими руками найти то, что кто-то до него ничего никогда не делал, понимаете? И это переполняет человека гордостью. Это я сам сделал, сам нашел, сам докопался, опубликовал, обнародовал, порадовал. Вот это, мне кажется, вот эта радость узнавания нового, как ни странно, в прошлом. Спасибо. Это вот самая главная радость. Спасибо большое. Я еще раз хочу напомнить, что у нас в студии был директор Государственного архива Ивановской области Александр Семененко. Александр Михайлович, большое спасибо еще раз. Вас с праздником, с профессиональным. Вас тоже приглашаю в архив, своих коллег, всех, кто бывал в архиве, работает. Еще раз с праздником, ну и новых успехов творческих. Спасибо большое. Я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов. Для вас работали журналисты Александр Павлов и Константин Колокол. Всего хорошего. Увидимся, услышимся завтра в 7 часов 10 минут. До свидания. До свидания. Радио, с которым пошел бы в разведку. Радио России Иваново.